Но к нашему столику, вихляя бедрами, направляется тот с черными усиками. И я возвращаюсь с нашей тихой, заросшей лебедой улицы, где все знали, что у соседей варится на обед, и знали, варится ли вообще что-нибудь. В ресторан, тонко звенящий хрусталем, под яркую люстру, целое облако сизого папиросного дыма мягко рассеивает свет. Как далеко отсюда до моей улицы, до моего детства. 62. Он подходит к нам, этот приятель Кости Малышева, томно закатывая выпуклые глаза и с нажимом картавя обращается ко мне. «Послушайте, газгишитепки гросить, вашу даму потанцевать!» «Я не танцую», — спокойно отвечает Лида и поворачивается ко мне. «Так что там было дальше, Саша?» Он не унимается. «Не может быть!» — с пафосом восклицает он. «Не может быть, чтобы такая очаровательная девушка не умела танцевать! Вы...» «Но я ведь не говорила, что не умею танцевать!» — резко перебивает его Лида. «Я просто не танцую с болванами!» «Ого! Я весь напрягаюсь! Начало интересное! Что последует за ним?» «Приятель явно растерян. Он не ожидал такого отпора и оглядывается на Костю, словно ждет дальнейших инструкций. Но инструкции не будет». Костя закрылся меню и старательно изучает, что там написано. Я вижу только его красное ухо. Тогда этот подонок решает действовать на свой страх и риск. Неужели общество этого? Хватит. Я стремительно выплескиваю ему в лицо фужер холодной шипучей минеральной воды. «Спокойно», — говорю я, и откуда-то из бесконечного далека мне вновь видится красная шапка мухомора с белыми пятнышками-веснушками. «Спокойно». Мои руки, протезы в черных перчатках, тяжело, как чугунные, лежат на белой хрустящей скатерти стола. А между ними, как цветок на тонкой ножке, покачивается фиолетовый фужер, на стенках которого беззвучно лопаются крохотные пузырьки. Если этот гад шелохнется... Но он ошалело трясет головой, как собака, вылезшая из воды, и открывает и закрывает рот. Все слова разом застряли у него в глотке. И я вижу, как Костя что-то торопливо шепчет второму из их компании. И тот подходит и тянет этого назад к их столику. Инцидент, как говорится, закончен. Во всяком случае, пока. Я поворачиваюсь к Лиде. Она деловито, будто ничего не случилось, разрезает ножом розовато-белую ветчину, кладет на край тарелочки горчицу, наливает в мой фужер минеральной воды. «Будь счастлив, Саша! Будь счастлива, Лида! Будем оба счастливы! Потом мы закуриваем». «Так что там было дальше?» — спрашивает Лида. «Они вправду выиграли 100 000». 63. Это случилось году в 49-м, точно не помню. Но я уже был не в больнице, а дома. Так что, скорее всего, в конце 49-го года. Именно тогда Беня выиграл по облигации 100 тысяч. Для Бени при его зарплате заем был настоящим несчастьем. Подписывался он добровольно, принудительно и никогда не проверял свои облигации. Махал Беня рукой. «Дурное счастье не для нашего брата. Выигрывают богатые, у кого и без этого из глотки прет. Они такие жабраки, как мы». И вот однажды прибыла газета с таблицей, и Беня изменил своему правилу и вытащил из-за фотографии, на которой он с двоерой были сняты, еще женихом и невестой, тоненькую пачку облигаций. И первая же 100-рублевая оказалась счастливой. Беня поводил носом по газете, по облигации. 100 тысяч. Все совпало. Номер, серия. Поморгал, посмотрел еще раз. 100 тысяч и никаких разговоров. Отложил, проверил другие облигации. И не близко. Облегченно вздохнул, взялся за отложенную, долго и старательно откашливался, а затем сказал. 64. Лида смеется, а в глазах у нее слезы. Или это свет люстры дробится в ее глазах? «Не надо плакать, Лида. У этой истории хороший конец. Ты послушай, я тебе расскажу, что стало с дворянами подшиванцами, с этими ее жевжиками и обормотами, как она их называла. Ее додик старше меня всего на 2 года». А уже доктор физико-математических наук, и профессор, и лауреат, и кто ты только хочешь. Беня по секрету рассказывал нам, что он работает среди тех парней, которые там что-то придумывают с космическими кораблями. Лиза – врач, Ида – портниха. Лёвка у нас на факультете радиоэлектроники. Аня – воспитательница в детском саду, в том самом саду, который помещается в Юзиковом доме. Борька остановился на ремесленном. Он столяр, краснодеревщик. Миша – токарь-универсал. Изя, Рая, Соня и Берта еще ходят в школу. Их похвальными грамотами двоера оклеила целую стену. Сколько я насчитал? 11? 12-я Зина теперь живет в Москве у Додика. Она играет на скрипке, это сопливая девчонка. И Додик мне прошлым летом говорил, что из нее вполне может что-нибудь получиться. 12 детей, представляешь? И все живые, и все здоровые, и все здоровенные в двойру, а не в Беню. Да это же шалеть от счастья можно, вырастить таких детей. Вот мы съездим летом к нам, и ты увидишь двойру в голубом шерстяном платье, и Беню с золотыми зубами. Как обычно по вечерам, он и Данила сидят у нас под окном на скамеечке. Но теперь они толкуют про космос. «Немедленно перестань плакать, Лида, иначе я разревусь, и это уже будет не смешно».